Доктор Сьюз, однажды ты просто постареешь. Книга для пожилых детей. Текст читает Галина Горыня. Однажды прочтешь ты в журнале случайно о месте чудесном и необычайном, где даже не слышали слова «бензин». Там долго и счастливо все как один живут у подножия горных вершин, дыша полной грудью. И в воздухе этом, представьте, ни капельки калия нету. И жителям здешним, поверьте, не лень усердно жевать чудо-орехи весь день. От этого зубы становятся крепче, сверкают глаза, распрямляются плечи, а главное, не заболеешь ничем. В стране футы-нуты врачей нет совсем. Ах, как тебе хочется в эту минуту гулять беззаботно в горах футынуты, а не бесконечно в приемной томиться. Но нужно терпеть, коль решил обратиться в волшебную клинику доктора Вилки, где лечат изжогу, мигрень и поджилки. Слегка прихворнул? Так вдобавок еще проверят и зрение, и банковский счет. Что-что? Недоволен? Решил возражать? Из клиники тайно пытался сбежать? Не стоит, поверь мне, надежды питать. Врачи тебя запросто смогут поймать и тут же всучат 104 анкеты, где масса вопросов про то и про это. Какая рука у тебя посильнее? Как часто болела у дедушки шея? Когда твоя бабушка сильно хандрила, весной или осенью хуже ей было? И снились ли ночью кошмары кузине? Автобус, летящий навстречу дрезине, седой трубочист, год сидящий на крыше, микроб, что становится толще и выше. А в обморок дядя упал от чего же? Гороховый суп или бренди, быть может? Закончен опрос, дан последний ответ. Ну, где же рубашка, пиджак и жилет? Стоишь в аппарате, осмотр идет. Подглядчик исследует грудь и живот. Хотел убежать? Бесполезно, дружище. Ни брюк, ни носков, ни ботинок не сыщешь. Все больше и больше подглядчиков рядом с задумчивым, непроницаемым взглядом. С серьезными лицами, хмурясь сурово, глядят в аппарат без единого слова. И что увидали, осталось неясным. И ждать от врачей объяснения напрасно. Ты снова сидишь в коридоре уныло и молишься, чтобы терпения хватило. И с кем поделиться тревогой своей? Вот плавает рыбка, ну, разве что с ней. Раз рядом с тобой никого не осталось, пускай хоть она посочувствует малость. А ты все сидишь, и не час, и не два, от переживаний трещит голова. Что будет с тобой, совершенно не знаешь, одни лишь кошмары себе представляешь. Но вот наступает конец ожиданий, и манит тебя в кабинет миссис Мани. Всемирно известный профессор фон Глухшер детально любые исследует уши. Он тест изобрел со свечой и мехами. Мехи раздувают, увидите сами, и дуют на свечку. Не гаснет? Тогда со слухом, признаться, большая беда. Врач скажет, ваш слух никуда не годится. Но мы в этом снова хотим убедиться. Ты рта не раскрыл, не успел и ответить, уже оказался в другом кабинете, где не прекращаются шум, грохот, стуки и прочие разнообразные звуки. И если хоть что-то не понял, за это тотчас жирный минус украсит анкету. И врач известит: нам все ясно, как день. Мой друг, вы еще не глухой, будто пень, но движетесь к этому, как ни печально. Мы ваши симптомы изучим детально и вам позвоним. В этом не сомневайтесь. Что дальше? Теперь в коридор возвращайтесь. И вот ты сидишь в коридоре опять. И вновь принимаешься с рыбкой болтать. Но рыбка зевает, понятное дело. Ей слушать об этом уже надоело. А ты, наклонившись, беседуешь с нею, пока не почувствуешь тяжести в шее, и ждешь с нетерпением, когда миссис Мани появится и за собою поманит. Но вместо нее с помпой, шиками, блеском подъедет к тебе на колесиках кресло. Теперь ты ступеньку и выше стоишь, и кресло-катальщик по имени Кыш объявит: «Вы, сэр, непростой пациент. Теперь вы у нас самый главный клиент. И я без препон провезу вас повсюду. Везде безотлучно стоять рядом буду». Сперва Кыш услужливо и расторопно тебя провезет через строй стетоскопный. Вполне очевидно, что в клинике масса обследований по высочайшему классу. И каждый больной их желает пройти. Не просто врачей видишь ты по пути. Они обладатели многих наград. Призеры бесчисленных олимпиад по внутренним органам. В сумме им дали, представь, 94 медали. Но Кыш говорит: «Навестим их потом. Нет срочности. Лучше мы дальше пойдем». Вот очередной кабинет медицинский. Царит безраздельно в нем доктор Пыльцинский. С твоей аллергией в момент разберется. Клещом в каждый вздох, каждый чих он вопьется. Докажет тебе, что болезни причина — помада и пудра далекой кузины. И примется тут же за тесты другие. Он мигом проверит твою аллергию на шляпы, ботинки, пальто и перчатки, цветные мелки, помидоры на грядке, на бычьи рога и компот из малины, на западный ветер и запах резины, на уголь древесный и птица перенье, и долгое за лошадьми наблюденье. И спишет Пыльцинский полсотни листов, и с Кышем ты следовать дальше готов. И ты в кабинете у доктора Несса, что жизнь посвятил изучению стресса. Сперва он тебя испугаться заставит, затем к диетологу Амму отправит. Ам, врач-диетолог, новациям рад. Поэтому он изобрел аппарат, в котором приходится просто лежать и запахи пищи различные вдыхать. Плывут на конвейере разные блюда под носом твоим. Шашлыки из верблюда, суфле из икры, яйцо пеликана, банановый торт и кусок пеммикана. Проверка закончена, и аппарат мгновенно тебе выдает результат. И слюнки текут у тебя в предвкушении. Но тут диетолог дает заключение. Те блюда, что ты посчитал лучше прочих, отныне и днем под запретом, и ночью. Затем ты отправишься к доктору Шмальцу, что лечит трипе. Прикус, печень и пальцы. На Н и на Ш все лечить джинс умеет. Проверит он ноги, проверит он шею. Затем вереница врачей. Вот МакГрю, МакГайр и МакФерсон. Вот Блин и Балью, и Тимпинкс, и Томпинкс, и Диллер, и Дрю. Фицсиммонс, Фицджеральд, Фицпатрик, Фицкрю. Осмотрят тебя за 15 минут. И кучу рецептов с собою дадут. Вот комната 1125, где голос прикажет тебе повторять: «Эту белую таблетку пью на завтрак и в обед, а квадратную на ужин, у нее зеленый цвет. Две малиновых пилюли, чтоб в ознобе не дрожать, полосатую от колик каждый вечер принимать, шесть оранжевых, чтоб в пальцах онемение убирать. В полдевятого три синих, чтобы медленнее дышать. В 6:06 четыре серых с интервалом в 5 минут. До сих пор не понимаю, для чего же их дают. Ярко-красные глотаю, забывая про часы, чтобы брови были гуще, не редели, чтоб усы. На ночь в крапинку, чтоб быстро засыпать и не храпеть. Эту длинную с ней вместе, чтоб во сне не умереть. Когда ты запомнишь, как все принимать, посадят бумаги тебя заполнять. Ошибку нельзя ни за что допустить. Иначе как клинике счет предъявить тебе и наследникам? А у ворот еще один тест на прощание ждет. И если умен ты и ловок, дружище, одежду свою очень быстро отыщешь. Лишь только оденешься ты целиком, как рыбка помашет тебе плавником, желая удачи. И тут же догадка тебя осеняет. Ты в полном порядке. Вы слушали стихотворение доктора Сьюза «Однажды ты просто постареешь». Текст читала Галина Горыня.